Глава 1. Новая Земля. Территория Ордена. База Северная Америка. 26-й год. 4-й месяц. 12-е число. 26:15. Первое, что он увидел на Новой Земле, был компьютер. Это было настолько символично, что хотелось повернуть обратно в переливающиеся жидкой радугой металлические ворота. К сожалению, а может и к счастью, это было невозможно. Проход работал только в одну сторону. Ничего не оставалось, как подойти к стойке, украшенной старым, лет 5 не менее, пентиумом. «Добрый день. Меня зовут Таня Снайдерс. Приветствую вас на Новой Земле», — послышался приятный женский голос. Девушку сначала было не видно за монитором, и лишь после этой фразы она поднялась и улыбнулась навстречу вновь прибывшему. Он посмотрел на западную красавицу, и в душе запела молчавшая уже много лет поэтическая струнка. Девушка была прекрасна. Трудно сказать, чем была обусловлена эта характеристика. Встречающая носила песочного цвета форму, шорты выше колен и рубашку с коротким рукавом и расстегнутым на 3 пуговицы воротом, который было видно самое начало ложбинки между непривычно для японца крупными полушариями грудей. Дорога в сад наслаждений берет начало в вороте твоей рубашки и скрывается вдали. Хокку родилось внезапно, несмотря на то, что последний раз он писал 20 лет назад. 20 староземных лет. Как сказал Пристли Сан, поясняя правила жизни на Новой Земле, год здесь длится целых 440 дней. 11 месяцев, по 40 дней каждый. Он еще раз взглянул в глаза встречающей, и улыбка сама собой стала шире. Хороший знак. «Вы хотите оставить свое прежнее имя или желаете взять новое?» — говорила между тем девушка. Надо же, сколько он прослушал, любуясь красотой и думая о своем. Но не зря же говорят, что красота — есть проявление богов на земле. Видимо, и на этой тоже. «Да, Таня Тян, я бы хотел взять новое имя, если мне будет позволено». К счастью, девушка поняла его, несмотря на акцент. Обычно, когда он волновался, даже слепой мог угадать в нем японца. Вместо «л» постоянно звучало «р», «ше» было похоже на «с», а между смежными согласными так и норовило вклиниться скромное, поэтому неопознанное, но заметное гласное. Последнее слово звучало примерно как «позиборина». К счастью для девушки, его язык не составил проблемы. Она лишь кивнула и вопросительно посмотрела на гостя. «Я бы хотел зваться Юраба Ринеру. Пожалуйста, проверьте правильность написания вашего имени». Девушка неуловимым движением развернула широкий монитор, и Ренеру-сан увидел на ее боку большую кобуру с торчащей из нее рукояткой пистолета. «Надо не забыть про оружие», — подумал новоприбывший. Для него, как для всякого уважающего себя японца, надобности в ношении пистолета не было. Сама мысль о том, что придется в кого-то стрелять, защищаться, используя огнестрел, тут же трансформировалась в справедливую претензию. «А за что я плачу налоги?» «Здесь все иначе», — вспомнил Ренеру, пояснение вербовщика. «Здесь каждый житель должен уметь защитить себя, иначе можно не дожить до приезда других защитников». На экране все было правильно, и японец, улыбаясь, кивнул. «Вы не ошиблись, Таня Тян?» Глаза помимо воли соскальзывали на начало дороги в сад наслаждений, и Юраба удивился сам себе. Девушка же правильно все поняла и пояснила. «Не удивляйтесь, мистер Ренеру. Ворота усиливают сексуальную активность проходящих через них. Обычно это продолжается 3-4 дня». За стойкой послышался характерный звук, и Таня одной рукой подала Юрабе пластиковую карточку. Он потянул было по старой привычке обе, чтобы забрать, но вспомнил, что остальной мир относится к знакам уважения проще, и ухватил документ правой рукой. «Мистер Ренеру, на Новой Земле ходит своя денежная единица, называется она ЭКЮ, и эта стойка – последнее место, где вы можете обменять доллары по текущему курсу». «А йены?» – непроизвольно задал он вопрос. «Долларов было всего 350. Юраба летел в Америку, чтобы лично поговорить с вербовщиком и сразу же уйти в ворота. Из наличных были йены, правда мало – 21 тысяча. Остальное лежало на карте Visa. К сожалению, валюту других стран на нашей базе не принимают. Японские денежные знаки вы можете поменять только на базе Океания. Я выдам вам свидетельство, с которым следует обратиться в их отделение банка». «Бог с ними, с йенами», — решил Юраба. «Как быть с безналом?» Он протянул девушке визу, снова против своей воли скользнув взглядом в открытый ворот форменной рубашки. Таня заметила его взгляд и улыбнулась. «С европейцами никогда не поймешь, что они хотят сказать своей улыбкой», — посетовал в душе Ренеру. «То ли осуждение, то ли поощрение. А может, вообще угроза. Все средства с карты будут переведены на ваш ID». Девушка указала на еще теплую пластиковую карту, которую Юраба до сих пор уважительно держал в руке. «Это ваш единственный документ, удостоверяющий личность», — продолжала между тем Таня. «Он же привязан к вашему счету в банке. Во многих магазинах на территории ордена вы даже можете расплачиваться им так же, как вы делали это дома с помощью банковской карточки». Юраба 3 года не видел собственной банковской карты. Платить через интернет или с телефона было гораздо удобнее, но вслух он ничего не сказал. «Теперь вам следует пройти вон в тот кабинет. Наш доктор сделает необходимые прививки, после чего вернитесь, пожалуйста, ко мне». Юраба вежливо поклонился в знак того, что понял, и постучал в дверь медика. «Да», — голос был мужской и грубый. «Добрый день. Меня зовут Юраба Ренеро. Мне назначили прививки. Проходите. Вы из Японии?» «Да, сэр». Юраба почему-то начал волноваться. «А как же вы оказались на базе Северная Америка?» Врач улыбался очень тяжелой улыбкой. Так улыбается в фильме «Главный бандит», прежде чем привязать героя за ногу к атомной бомбе. «Я специально приехал в Соединенные Штаты, чтобы перейти именно на вашу базу. Сделать так мне посоветовал человек, организовавший мой переход. Он говорил, что здесь более уважительное отношение к переселенцам». Во время этого диалога доктор молниеносно щелкал инъекционным пистолетом то в плечо, то в лопатку японца, отчего тот непроизвольно щурился, и тогда его глаза превращались в 2 совсем незаметные щелочки. Улыбка, впрочем, с лица все равно не сходила. «Совершенно верно», — подтвердил медик. «Вы правильно поступили, мистер Ренеро. А сейчас можете возвращаться в отдел регистрации. Я закончил». «Спасибо». Японец привычно поклонился и вышел. Приятно внезапно увидеть красоту. Она как радуга после серого дождя. Но еще приятнее — ожидание возвращения к ней. «Видимо, это воздействие перехода через ворота», — подумал Юраба. «Много лет стихи не рождались в его голове. Может быть, это знак того, что теперь все будет иначе?» «Итак, мистер Ренеро», — прервала его размышление Таня Тян, «сейчас я введу вас в хронометраж этого мира, после чего вы пройдете в отделение банка. Год на Новой Земле продолжается 440 суток и разделен на 11 равных месяцев по 40 дней в каждом. В сутках 30 часов по 60 стандартных минут, кроме последнего часа, в нем 72 минуты. Если желаете, я могу предложить вам часы, настроенные на время нового мира». Девушка вынула из-под стойки простенькие пластиковые часы с моргающими цифрами на табло. Японец согласно кивнул, взял их и тут же нацепил на руку. «Часы стоят 20 икю. Я списала эту сумму с вашего счета», — продолжала девушка. «Возьмите еще путеводитель по Новой Земле и памятку переселенца. Поверьте, они вам понадобятся». Наконец, инструктаж закончился, и Юраба вышел на улицу. После кондиционированного помещения уличная жара навалилась на голову, как мягкая, но тяжелая подушка. Он, задыхаясь, пробежал до следующей двери и с облегчением заскочил в отделение банка. «Добрый день!» — приветствовала его другая девушка с миловидным лицом шоколадного цвета. «Я Мелоди Флипперс. Чем я могу вам помочь?» Процедура переноса средств с карты на ID прошла почти мгновенно, если сравнивать с регистрацией переселенца. Следующим в плане стояла покупка оружия. Юраба решил доехать до магазина на машине, тем более было невежливо долго занимать стоянку на площадке прибывающих, ведь в ворота могли пройти еще люди, и каждому нужно где-то ставить транспорт. В магазине японец подошел к сидящему за стойкой чернокожему сержанту с солидным набором орденских планок на груди. Вопрос оружия решился почти так же быстро, как и финансовые, и уже через 10 минут Юраба вышел из магазина, унося винтовку М16А4 с коллиматорным прицелом и огромный хромированный пистолет «Беретта-92» с плоской тыльной частью рукоятки. Сержант любезно предложил именно этот вариант, когда обратил внимание на размер ладони японца. Под стволом пистолета футуристично поблескивал лазерный целеуказатель. Кроме оружия, пришлось набрать гору патронов, инструменты для чистки и мелкого ремонта, кобуру, специальную застегивающуюся сумку для передвижения в городах, где не разрешено открытое ношение оружия. А главное – инструкция. Японец безапелляционным тоном затребовал руководство по всему приобретенному, исключая, может быть, кобуру и сумку. Бедный сержант вынужден был покинуть свою стойку, и тогда Юраба заметил, что ног у того нет. Ветеран сидел в инвалидной коляске. Сначала Ренеру-сан хотел отбыть с базы сегодня же, но когда посидел в огромном, купленном специально для новой земли Хайлендере и почитал инструкции к оружию, понял, что 3 дня проживания на территории дается переселенцам не зря. Большую часть времени Юраба провел на стрельбище и к концу 3-го дня уже проклинал сержанта. Инструктор дал японцу пострелять из пистолета Глок-17, и Ренеру удивился его легкости и компактности. Пришлось открывать в себе новую, несвойственную ранее грань, возвращаться в арсенал и настойчиво требовать сменить оружие. К счастью, скандала не получилось. Сержант засыпал его сравнительными характеристиками, историческими справками, доказывая преимущество Беретты перед Глоком. Но Юраба лишь повторял: «Этот пистолет мне велик, мне нужен Глок-17». Немного пораспинавшись, ветеран произвел замену и даже вернул 25 IQ разницы. Вечерами в гостиничном номере Ренеру тайком тренировался быстро выхватывать пистолет из кобуры и наводить на цель. Вообще-то носить оружие на базе полагалось, упаковав его в специальную сумку, но Юраба не узнавал сам себя. То ли тяжесть пистолета в руке, то ли свободное и дружелюбное общение со служащими ордена так повлияли на него, но японец впервые в жизни сознательно нарушил правила и ничуть об этом не жалел. А еще Юраба до дыр зачитал памятку переселенца и даже купил в отделе регистрации большую карту обжитых земель. Он прибыл на новую землю с тем, чтобы кардинально изменить свою жизнь. И нужно было решать, как это сделать. А главное, где. Как оказалось, концентрированного места проживания его земляков в новом мире не было. Самих японцев переселилось очень мало, даже по сравнению с другими нациями. А те, кто обосновывались здесь, спокойно расселялись в чужих городах. Возможно, это был правильный выход. Тем более Юраба всерьез владел лишь теорией дела, которым хотел заняться. Как бы он ни боялся признаться даже себе, но со старой земли японец бежал. Основных причин побега было 2. Первая лежала на поверхности, и любой человек, умеющий логически мыслить и сложить 2 и 2, мог ее увидеть. А Ренеру по работе приходилось перечитать столько новостей, что картина состояния старого мира складывалась сама собой. Из стремительно раздувающегося пузыря внешнего долга США, из исчезающего по всей земле золота, из все чаще и чаще грохочущих в Японии землетрясений, сопровождаемых разрушительными цунами. Отдельным штрихом стояли покупки американской элитой землевладений в Австралии, Новой Зеландии и других удаленных точках земного шара. Вровень с этим по важности была постройка Китаем многочисленных городов-призраков. Перечислять все признаки приближающегося конца можно было долго, и каждый из них по отдельности выглядел мелко, а многие даже курьезно, но Юраба не зря занимался программированием искусственных интеллектов. Он прекрасно знал, как из набора несвязанных между собой функций сложить работоспособную, охватывающую весь спектр возможных событий программу. Поэтому исподволь, почти не задумываясь, Ренеру собрал картину окружающего мира, и она оказалась настолько страшной, что захотелось бежать без оглядки. Очень, кстати, подвернулась информация о новой земле. Полноценных статей или прайс-листов в интернете не было. Одни разрозненные данные, больше похожие на слухи. Но и здесь помогла способность к анализу. Не прошло и года, как Юраба Ренеру смог выйти на человека, который занимался отправкой в новый мир. Правда, тот жил в Соединенных Штатах. Но кого в 21 веке пугают подобные мелочи? Юраба целый месяц общался с вербовщиком. Сначала тот отказывался, но японец предъявил многочисленные доказательства. Пусть второстепенные и разрозненные, И диалог начался. А когда американец понял, что Йораба всего-навсего хочет уйти, как это сделали многие, то все проблемы решились почти мгновенно. Ренеру продал все, что имел, и улетел в Штаты. Наверное, тот факт, что вербовщик жил за океаном, тоже можно отнести к удаче. Если бы диалог происходил в Японии, пришлось бы передавать сотруднику ордена все движимое и недвижимое имущество за полцены, как это делали многие переселенцы. А так Йораба приехал в Штаты, получил информацию о дате и времени перехода и рекомендации, что купить в дорогу. После чего приобрел Toyota Highlander с непривычным левым рулем, камуфляжную туристическую одежду, кое-какое оборудование и инвентарь. Только с оружием было сложно. Оно продавалось лишь гражданам США. Поэтому вербовщик посоветовал после перехода обратиться в арсенал прямо на базе. Как оказалось, не зря. И теперь Йораба Ренеру, сверкая тщательно обритой головой, учился мгновенно выхватывать Глок-17 из кобуры, как это делал человек, имя которого он взял. Имя и фамилия родились не из ниоткуда. Когда-то японец посмотрел старый фильм, снятый по повести великого японского писателя-философа Акиры Куросавы «Семь самураев». Лента называлась «Великолепная семерка». Снимали американцы, и кроме основной идеи от оригинала ничего не осталось. Семь самураев превратились в семь ковбоев, а место действия переместилось в Мексику. Сам по себе фильм не нес ничего, что могло бы тронуть душу. Понравился только главный герой — Крис. Играл его актер Юл Бринер, и он был так хорош в этой роли, что японец неоднократно представлял себя на месте бесстрашного стрелка и даже побрил голову наголо, как герой фильма. А переселившись в новый мир и узнав о том, что можно забыть старое имя и взять новое, просто переиначил Юл Бринер на японский лад. Это грело душу и заставляло вновь и вновь дергать из кобуры пистолет, стараясь быстро и аккуратно направить его на цель. Вторая причина бегства была настолько невероятна, что временами Йораба не верил сам себе. Связана она была с непосредственной работой. Последний год японец занимался созданием личности виртуальной певицы Хики Мицуне. В Японии родилась мода на несуществующих певиц. Дизайнеры рисовали образы, наиболее близкие извращенным симпатиям молодежи. Так рождались длинноногие девочки с лицом в форме сердца и огромными глазами. Программисты создавали для каждой будущей звезды свой индивидуальный голос, основанный на синтезаторе речи. И вот уже большая, настоящая, а не виртуальная сцена перегорожена огромным экраном, на котором поет и пляшет воплощение всех мальчишеских грез современного японца. На этих концертах всегда были аншлаги. Виртуальные певицы совершали абсолютно реальные туры по всей стране, и в каждом городе их ждал успех и слава. В большой мере успех был обеспечен действиями Йорабы, ведь именно он создавал стиль движений, поведение, словесные обороты, мимику и жесты. Можно сказать, что Ренеру координировал и компилировал работу многих кодеров, работавших над образом Хики. Казалось бы, что страшного может быть в нарисованной на экране девочке, которая бегает по сцене и пищит тоненьким голосом задорные песенки? Другой бы, наверное, ничего ужасного в этом и не увидел, но не Йораба Ренеру. Ведь именно он писал для этой девочки интеллект, тщательно, до миллисекунд, выверяя каждое движение и каждую деталь мимики. И однажды он пришел на концерт Хики Мицуне. Не столько насладиться творчеством, сколько посмотреть на свою работу. Это очень полезно. Позже, после того, как задание выполнено и сдано, мозг переключился на новое дело, посмотреть на свою работу непредвзятым глазом. То, что он увидел, показалось странным. Вроде бы мелочи, но вместе они давали картину совершенно невозможную. Начать с того, что оказался невыдержан хронометраж. Виртуальная певица поднимала руки вверх, вызывая реакцию зала, но держала их поднятыми не 1500 миллисекунд, как было запрограммировано, а почти 3000. Сначала Йораба решил, что кто-то из кодеров поправил функцию уже на месте. Но потом случилась вещь вообще невероятная. Программа заменила слова. Уснуть Йораба в ту ночь не смог. Он до утра ковырялся в давно и прочно сданном коде, выискивая ошибку, и не находил ее. Заданные константы оставались теми же, что и при написании кода. Переменные тоже подчинялись логике программы, однако необъяснимые отступления от порядка отработки кода являлись необъяснимым фактом. После бесплодных попыток отыскать баг, системный аналитик был еще на множестве концертов, и везде наблюдались отклонения от программы, причем каждый раз разные. После анализа ситуации выяснилось, что каждая неверно реализованная функция имеет четко выраженную направленность. И направленность эта проста. Хики Мицуне нравилась слава. Нравился восторг, который она вызывает у залов. Не специалисту этот факт ничего не скажет. Но человек, не первый год создающий симуляторы интеллекта, точно знает, что у программы не может быть одного. Она может говорить, подбирать наиболее подходящие ответы и строить общение так, что невозможно поверить, что разговариваешь не с живым человеком. Программа может обучаться, дополняя свое поведение и лексикон. Не может она только обрести свободу воли. То есть, если программист задал время поднятия рук 1,5 секунды, оно останется неизменным, ибо константа. И текст, написанный редактором, измениться не может. А значит, Хики Мицуне познала себя как личность. И это страшно, хоть и кажется невероятно. Пока девочка пляшет на экране, бояться за то, что происходит снаружи, не стоит. Но именно этот вариант симулятора, правда в урезанном виде, без жестов и речи, пришелся по душе военным. Они хотят использовать его в беспилотных самолетах, чтобы сократить число летчиков, ведущих боевые действия. А что случится, если у боевого истребителя или бомбардировщика появятся свои желания? А главное, кто поручится, что они совпадут с желаниями командования? Единственный шанс выжить бывший системный аналитик видел в уходе из старого мира туда, где нет засилия компьютеров и цифровых технологий, туда, где невозможно климатическое оружие, нет ядерной угрозы и самостоятельных роботов. Он даже занятие себе придумал максимально далекое от того, что делал раньше. Будет выращивать цветы и фрукты. Природная красота – это вечная ценность, не несущая никакой угрозы. Тем более, что прадед в середине прошлого века до самой войны держал оранжерею с хризантемами и фруктовые сады. Жаль только, что кроме семян, саженцев и литературы по земледелию у Юрабу Ренеру не было ничего. Ни сельского прошлого, ни опыта разведения хоть каких-то растений, ни даже бонсай в детстве.